Глава 9. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Академия магии Империи Ларгот. Столица Империи Ларгот, Парн. Академия магии. Вечер. «Явно судьба у меня такая», — подумал я, глядя на сидящих в глубине зала эльфов. «И нет бы успеть сделать шаг назад, благо они еще не увидели меня». Однако этому помешал один такой звонкий девичий голос. «Степан!» И ко мне полетел маленький вихрь, чуть ли не сметающий все на своем пути. «Ну ты где был? Я тебе место заняла». «Конечно», — хмыкнул я. «Видимо, это и есть моя карма. Все-таки мы в ответе за тех, кого приручили». Дэя подлетела ко мне и схватила меня за руку. «Идем. Вон, видишь, рядом с Реней два кресла свободных. Одно из них твое». И потянула меня к столу. Это, конечно, уже не осталось незамеченным. Эльфы, вампиры и сидящий тут же тролль обратили на меня внимание. Остальные, к счастью, еще меня не знали и просто мазнули по мне взглядом. Но появился еще какой-то новичок, и появился. «О, мелкий!» Увидел меня Гром, и это обращение было вполне закономерно. Я ему был чуть ниже груди, как, в общем, и все остальные. «Ты извини, я тебя не дождался у администрации. К дяде в город нужно было смотаться. Но зато у меня есть кое-какое предложение. Нужно бы его обговорить». Глянув на мой значок, такой же, как и у него, обозначающий мое причисление к факультету артефакторики и рунологии, удовлетворенно кивнул. «Я смотрю, ты все-таки нашел деньги? Помогло, значит, если счастье пытать», — констатировал он и спросил. «Не слишком много пришлось у спонсоров занимать?» Но поинтересовался он, похоже, для проформы, так как, не дав мне ответить, продолжил. «А то, как я понял, ваши сородичи еще не проходили распределение, как, впрочем, и мои. Только орки успели дать часть гоблинов. Из тех, кто идет в маги, шаманы и заклинатели». Тролля совершенно не смущало, что он говорит чуть ли не через весь зал. С его-то громоподобным голосом это было несложно. «Если я сам себя проспонсировал, это не говорит о том, что спонсора я не нашел. Этот спонсор я сам. Ну, не орать же мне ему в ответ через весь зал. У меня-то такого голоса, как у него, нет. Поэтому я ограничился лишь легким кивком. И, увлекаемый своей названной сестрой, дошел до столов, за которыми сидели вампиры. Странная наблюдалась здесь картина. По залу студенты, ну или кто они, в общем, молодые маги, распределились достаточно равномерно, за тремя исключениями. Во-первых, тролль сидел один. Но с его-то габаритами и манерой общения вряд ли кто будет рад такому соседству, хотя он и старался вести себя аккуратно. Но пока желающих разделить с ним общество не было, хотя он был вполне нормальным парнем, просто очень крупным. Поэтому неудивительно, что он через некоторое время, подхватив поднос со своей едой, направился к нам с Деей. Во-вторых, эльфы. Вокруг них, наоборот, была повышенная концентрация народа, как парней, так и девушек. Но они держались на некотором расстоянии, и это тоже было понятно. Те вроде как на пьедестале, а остальные у его подножия, и смотрят вверх, восхищаясь размещенными там творениями. А вот вокруг вампиров, хотя те вели себя тихо и совершенно спокойно, образовалась некая мертвая зона, в которую боялись не то что вступить, а даже оказаться где-то рядом с этой невидимой границей. И это ощущалось очень явственно. Такое поведение присутствующих и было тем самым в-третьих. Репутация, знаете ли, решает все. А репутация матерых убийц, похоже, решает еще больше. И этот невидимый барьер, будто его и не существовало, преодолевала только одна Дея. Ну а теперь и я с ней на пару. Плюс подошедший чуть позже тролль. «Рения, смотри, кого я привела!» — жизнерадостно воскликнула Дея, обращаясь к сидящей девушке. «Я же тебе говорила, что он придет. Ну и вот он. Смотри». И она потрясла моим лацканом, где был закреплен значок. «Он с нашего факультета. Как все удачно складывается». По-моему, вампирше до этого не было никакого дела. Она даже особо не прореагировала на мое появление. Между тем, Дэя усадила меня на место рядом с ней. А сама, сказав, что сейчас принесет чего-нибудь вкусненького, унеслась к раздаче за ужином для меня. «Вечер добрый. Ну, что я еще мог сказать в этом случае?» Посмотрев на холодно взглянувшую на меня в ответ девушку. И опять полное игнорирование меня всего такого из себя красивого или вкусного, интересно лично для них. Тут подошел Гром и, не спрашивая разрешения, уселся за наш стол. Осторожненько так, приподняв пару кресел вместе с сидящими в них вампирами и переставив их за соседний столик. «Позволите?» Уже примостившись, спросил он у Рении и, пропустив мимо себя ее холодный взгляд, обратился ко мне. «Какие планы на завтра? Да и вообще, еще неделя до занятий. Чем собираешься заняться?» Я краем глаза пронаблюдал заметающие в меня холодные, убийственные взгляды эльфикой. Ведь заметила и обратила внимание. И оставить это просто так нельзя. Поприветствовать надо. Все-таки вроде как знакомы. Или нет, размышлял я. Или подождать. Прибьет же и фамилии не спросит. Решит, что не нужна она трупу, фамилия-то. Но и проигнорировать ее присутствие было бы верхом неуважения и еще большей глупостью. Ведь это покажет, что я не замечаю ее или ни во что не ставлю. Страшное оскорбление для любой девушки. «Простите», — сказал я присутствующим. «Вернусь через минуту». Вампирша было глубоко фиолетово. Тролль лишь пожал плечами, и только Дея, как раз вернувшаяся с едой для меня, посмотрела в направлении моего взгляда и вполне серьезно сказала. «Не обижай ее больше». Что бы это могло значить, не знаю. Кто этого, то ребенка, то вполне взрослую девочку поймет. Я не собирался делать ничего подобного, просто хотел поздороваться с ними. Поэтому, кивнув на слова девушки, поднялся и направился к эльфам. Уже то, что я осмелился подойти к этим предметам всеобщего восхищения и обожания, заставило обратить на меня, да и на них, внимание. Ну что тут поделаешь? Я на это шел осознанно. Именно с той целью, чтобы еще больше не обидеть девушку, которую, похоже, и так поставил в очень неловкое положение. К тому же, что и кто бы ни говорил, но данное поведение тоже своеобразный способ маскировки, когда выставляется на всеобщее обозрение то, что готов показать, и скрывается все остальное. А если это известное будет настолько сенсационным и вопиющим, то другое и искать не будут. «Что тебе?» Именно так меня и поприветствовали, как только я оказался рядом с эльфами. И что-то мне все это напоминает. Презрение, высокомерие, превосходство и что-то непонятное, какое-то странное ощущение обиды. Ну а тут-то я что сделал опять неправильно? Или оно совершенно ко мне не относится? Ладно, выражаю свое уважение и сваливаю из-под внимания столь прекрасных и столь убийственных очей. Хотел поприветствовать вас и пожелать приятно провести время. Надеюсь, мы с вами найдем когда-нибудь общий язык и поймем друг друга. «Я чего опять-то наговорил?» — подумал я, смотря в мгновенно потемневшее лицо девушки. И не сказал-то вроде ничего такого. Только пожелал хорошо время провести и когда-нибудь понять друг друга. Но насмешливый взгляд ее братца, который он сначала бросил на меня, а потом на девушку, говорил, что прокололся я где-то. И капитально. Затем эльф, усмехнувшись, сказал. «Иди, он тебя пригласил». И подтолкнул медленно поднявшуюся девушку в мою сторону. «Чего вообще происходит-то?» Подойдя ко мне, эльфийка посмотрела мне прямо в глаза. И такая ярость плескалась в них, что мне стало не по себе. А потом она медленно произнесла, выделяя каждое слово. «Я записалась в твою группу на практические занятия». Видимо, это что-то должно было мне сказать, но я лишь пожал плечами, так как пока не понимал, чем мне это грозит. То, что на практических занятиях отрабатываются магические приемы и разные заклинания, это было понятно. Но не спарринги же там устраивают со смертельным исходом. Как же я тогда ошибался? Ну а пока я этого не знал. Поэтому, лишь еще раз кивнув ей в ответ, развернулся и хотел пойти к моему столу, но не успел. Двери распахнулись, и на пороге появился взмыленный орк. «Вот эти уроды, парни!» Он ткнул пальцем в сторону эльфов. «Смотри-ка, не только мы с Громом считаем примерно так же», усмехнулся я. «Хотя нет, я-то считаю, что у них симпатичные мордашки, по крайней мере, у девушек». Обстановка явно накалялась. Орки направились к столикам, за которым сидели эльфы, и остановились рядом со мной и девушкой. «Слышите, вы, пижоны лесные!» — заговорил, видимо, главный из подошедших орков. аккуратно отодвинув меня и эльфийку в сторону. «Что за умник у вас додумался сюда прикатить на диком драге?» Мне сразу стало понятно, о каком умнике идет речь. Ведь во всем Верховнике стоял всего один драг. Поднялся брат эльфийки и очень вежливо, хотя от его слов так и веяло сталью, ответил. «Уважаемые, произошла явно какая-то ошибка. Все мы прибыли сюда на пегасах», и он обвел рукой столы вокруг. «Ну да, рассказывайте», — вспылил орк. «Заводим мы, как нам сказали, своих волков в пустой Верховник, а он вовсе и не пустой. Там стоит драг. Вы что тут мне сказки рассказываете? Кроме вас на них не летает никто». И он налившимися кровью глазами посмотрел на эльфов. «Идите и успокойте этого монстра, а то мы его прибьем, пока наши звери не разнесли все стойло». «Но мы действительно прибыли на пегасах», — теперь уже удивленно ответил эльф. Орк понял, что наехал не по адресу, и от его ярости и следа не осталось. Посмотрев на эльфов, даже как-то спокойно и взвешенно сказал. «Но нам сказали, что вы единственная делегация эльфов. Чей он тогда?» Поняв, в чем дело, я хотел по-тихому уйти из зала, однако, как обычно, вылез мелкий бесенок, у которого слишком длинные ушки и язычок. «Братик, так это же твой Тиирчик!» Орк мгновенно смекнул, что к чему, и развернулся в мою сторону. «Твой драк?» — напрямую спросил он. «Да», — ответил я. «Так топай давай!» И орк хотел ответить мне смачного пинка. «И за что?» — спрашивается. «За то, что они не посмотрели, пустой Верховник или нет? А драк хороший, ручной и добрый, и мухи не обидит. Все верно, тут их просто нет, так что чего их обижать-то?» Так что я был в корне возмущен. Да еще и эльфийка рядом стоит и насмешливо поглядывает в мою сторону, ожидая скорой расправы надо мной. Плюс Дея смотрит на меня огромными глазищами, да еще и Рения обратила внимание на эту громкую перепалку. «Поэтому вы уж простите, парни. Да и ты, Петрович, что-то не очень получается не светиться у меня в этой своей новой жизни. Как-то сразу я выбрал не тот алгоритм своего поведения. Да и зад, простите, не казенный, чтобы к нему каждый кожаный сапог, да еще и такой тяжеленный, прикладывался. А потому никогда не уходите от пинка. Лучше сделайте шаг вперед. Удар бедром не так страшен и болезнен, как лодыжкой, коленом или стопой. Особенно если она в ботинке или сапоге. Зато вы будете готовы к бою на короткой дистанции, а ваш противник — нет». Что и произошло с орком. Шаг вперед и короткий удар локтем по ходу движения. Еле успел его смягчить перед самым соприкосновением, мазнув по бедру, иначе слишком сильным бы он стал. У меня задача не убить этого орка и не сделать его калекой, а охладить его пыл и немного проучить. А дальше инерция, разница в росте и отсутствие на нем доспехов сделали свое не очень благое дело. Он, хватаясь за причинное место, наклоняется и заваливается вперед. Да, удар не слишком честный, даже скорее подлый и коварный. Но мне все равно. Я не драться сюда пришел. Чего не скажешь о его соплеменниках, которые, выхватив свои мечи, двинулись на меня. Ну и где местное хваленное благородство, или пусть не очень хваленная охрана, которая, как всегда, приходит в самую последнюю очередь? И вообще, где она? Или это здесь в порядке вещей? Черт его знает, подумал я. «Мелкий, тебе помочь?» раздался громоподобный бас тролля. Орки остановились и удивленно посмотрели вглубь зала, где из-за стола начал подниматься гром. «Ну а мне большего и не нужно. Два быстрых шага вперед. Кем бы вы ни были, но анатомия — это наука, и от нее никуда не денешься. Поэтому против хорошо поставленного удара механики и знаний тех мест, куда нужно бить, не попрешь. Удар!» — заваливается первый орк. «Еще удар!» — с разворотом и последующим доворотом корпуса. Второй орк. «Еще полшага вперед. Уклониться от меча. Это так и нужно. Рука с ним и должна пройти в этом месте. Тяну дальше ее, пропуская мимо себя. Лицо последнего орка резко приблизилось ко мне. Удар!» — и последнее тело оседает. «Все!» — оборачиваюсь к эльфу. «Поможете оттащить тела на те кресла?» Указываю в направлении ближайшего столика. Не валяться же им на проходе. Удивленный эльф кивает. Быстро переносим с ним всех. А потом я направляюсь к выходу. «Ты куда?» Подскочила ко мне Дея. «До Верховника прогуляюсь. Можно я с тобой?» «Идем», пожал я плечами и двинулся дальше. Дея в припрыжку последовала за мной. Также с нами пошли и эльф со своей сестрой. Видимо, и они захотели посмотреть на моего драга. «Ты только поосторожней», — сказала Дея. «У эльфов драги, а у орков — волки. Они, кроме них, никого не признают». «Угу», — кивнул я. «Точно так же, как и драги. Они сначала не поняли, о чем я говорю, а потом странно посмотрели на меня». «Точно, как и драги». Подходя к верховнику, я заметил небольшую группу студентов, стоящих рядом, а также нескольких служащих. А еще были слышны периодические рыки и возня, раздающиеся из здания. К нам сразу подбежал один из служащих и обратился к эльфам. «Простите, мы не знали, что вы поставили в этот верховник своего драга, иначе, конечно, не направили бы туда орков с их волками». И, вздрогнув от очередного рыка, он добавил: «Но когда мы поняли свою ошибку, они уже сцепились». Я обошел его и спокойно направился к входу. «Господа, вы не пойдете?» — удивленно спросил служащий. «Это не наш драг», — раздался голос эльфа. Я же хмыкнул. «Ваш, не ваш, а на развлечение пришли посмотреть». И зашел внутрь. «Волки, это еще мягко сказано. Ничуть не меньше драга в высоту. Густая шерсть, огромные головы, морды, пасти с клыками и зубами им под стать, толстые и мощные лапы и тихое утробное рычание. Тир гордо стоял в конце верховника, и никаких внешних повреждений я на нем не увидел. Мне наоборот показалось, что ему такое занятие, как драка с четырьмя огромными волками, до безумия нравится. «Нельзя», — тихо произнес я и сам не узнал своего голоса. Волки аж на задние лапы присели, впрочем, как и драк. «Каждый занял по своему стойлу и успокоился. Играть будете потом. Я договорюсь». Теперь я понял. Никакой драки и бойни в принципе не намечалось. Эти милые зверюшки просто развлекались. Посмотрев, как они разошлись по своим загончикам, я уже всем пятерым разложил заготовленный для них корм, после чего потрепал по холке Тиира и вышел наружу. Собравшийся народ даже с каким-то подозрением посмотрел на меня. «Все будет спокойно», — сказал я служащим и хотел вернуться в столовую. Но неугомонная Дея решила навестить Тиира, так что пришлось проводить ее мимо волков. На драга также захотели взглянуть и эльфы. «А мы не верили», — тихо произнесла девушка. «Откуда он у тебя?» — спросил эльф. «Купил по случаю», — ответил я. «Нужен был кто-то, умеющий летать не хуже Пегаса. Вот и достался Тиир». «Удивительно», — протянул эльф. «В тебе явно есть задатки повелителя зверей, а это редкий дар». И тут я вспомнил, что кое-что хотел у них спросить. «Простите», — сказал я, в основном обращаясь к эльфу, «не можете ли рассказать мне, как за ним правильно ухаживать? А то у меня никогда ни одного зверя дома не было, не говоря уж о драге». «Хм, и как ты его приручить-то сумел?» — буркнула девушка. «Он мне просто очень понравился», — честно признался я. Эльфы переглянулись. «Мы подумаем, как тебе помочь и кто тебя научит ухаживать за ним», — сказал парень. «Спасибо», — поблагодарил я. Мы молча вернулись в столовую. Орки как раз пришли в себя. Я подошел к ним и, чтобы не обострять ситуацию, попросил у них прощения, а также сообщил, что проблем как с драгом, так и с их волками больше не будет. Правда, придется нам изредка вместе выгуливать наших подопечных. Парни оказались понятливые, особенно когда до них дошло, что это их не ветром сдуло недавно, а, вероятно, моей рукой. Я развернулся, чтобы пойти к нашему столу, и увидел, что рядом со мной стоит эльфийка. Я подумал, что она хочет мне что-то сказать, но ничего произнесено не было. Я пожал плечами и направился к своим, куда уже убежала Дея. Девушка последовала за мной. Это заставило удивленно взглянуть на нее вампиршу, которая обычно была чуть ли не хладнокровнее каменной статуи. «Это Дея», — пришлось мне представлять эльфийке присутствующих. «Моя названная сестра, хотя ты ее и так, наверное, знаешь». Мне вообще кажется, что она здесь в каждой бочке затычка. Куда ни взгляни, ее длинные ушки торчат. И я переключился на другую девушку. Это Рения. Вампирша вежливо кивнула эльфийке. Мне почему-то показалось, что они знакомы. «С чего бы это?» – задумался я. «Этого многоуважаемого тролля зовут Гром. Ну а меня – Степан. Я посмотрел на эльфийку, ведь до сих пор так и не знаю, как ее зовут. Селея». Тихо представилась она, не глядя в мою сторону. «Рад, наконец, узнать твое имя». «Так ты даже не знал, как ее зовут?» Будто, прочитав мои мысли, изумленно посмотрела на меня сестрица. «Ну ты даешь!» Она перевела взгляд на севшую на ее место девушку. «Делать кому-то предложение и не знать, как его зовут. Где твое воспитание, братец?» И обратилась к Селее. «Простите его, он совсем дикий у нас. Только в лесах и привык жить, да со зверями общаться». На мгновение она замолчала, о чем-то задумалась и потом посмотрела на вампиршу. «Рения, по-моему, ты говорила, что твою соседку зовут Селея». «Говорила», — спокойно ответила та. «Так вот, откуда знакомство дошло до меня». «Я думала, это редкое имя», — между тем простодушно продолжила Дея, посмотрев на эльфийку. «А тут слышу его как минимум уже дважды». «Оно действительно редкое», — спокойно прокомментировала ее слова вампирша. «Как и мое. Это эльфа и есть моя соседка». И она кивнула в сторону эльфийки. «А, вон оно что!» — протянула неугомонная девочка. «Теперь понятно». И уже по-новому осмотрела сидевшую рядом со мной Селею. «Соседка, значит». И взгляд ее при этом был очень уж какой-то хитроватый. Вдруг Дея выпихнула меня с моего кресла, указав на стул рядом с троем, а сама уселась между двумя девушками и стала бойко уговаривать их разрешить ей жить вместе с ними. Мол, она маленькая, много места ей не нужно, а к ним дедушка ее отпустит без проблем. Она бы и со мной жить согласилась, но это запрещает устав Академии, а с дедом ей скучно. С ними же будет весело, она это чувствует. Прям чувствует, чувствует. Это цитата. Да, еще и произносилось все это с умильной рожицей, заламыванием ручек и заглядыванием в глаза. В общем, не знаю, чего она там им наплела, какую лапшу вешала на уши. Кстати, у всех троих они были слегка заостренными кверху. Но в конце концов обе девушки согласились. И, похоже, даже сами не поняли, как это произошло. Лишь радостное визжание Деи и обещание уже завтра перевести к ним все свои вещи и договориться с комендантом общежития о еще одной кровати заставило девушек понять, какую ошибку они совершили. Я, если честно, им даже посочувствовал. Такой неиссякаемой батарейки с энергией, как у Деи в одном месте, нужно было еще поискать. Сидеть спокойно она точно никому не даст. «Вообще-то это касается и меня», — почему-то подумал я в плане того, что и мне спокойной жизни не будет. Мы с Громом вернулись к разговору о том, чем нам заняться в ближайшую неделю. Он предлагал немного подзаработать. Меня эта идея тоже интересовала. Я и сам подумывал об этом, особенно после разговора с девушкой со склада. Ведь, как я понял, быть магом – очень накладное занятие. Правда, по моим прикидкам, недели для воплощения моего плана было маловато. Но если постараться, можно вполне уложиться. Но тут нужно было кое-что уточнить. «Дея, ты, как самая всезнающая, можешь точно сказать, когда начнутся занятия?» Девочка загордилась, ведь кто-то признал, что она является неиссякаемым источником информации. «Ну...» — протянула она, стараясь подражать рассудительной вампирше. «Ведь точно копирует ее? Даже улыбка у меня на губы невольно выползла, чем моя персона заслужила спокойный и несколько оценивающий взгляд Рении. Явно выцеливает, как мне сподручнее шею свернуть», — сразу догадался я. «Дедушка говорил, что примерно через неделю закончится прием всех желающих. Однако занятия начнутся через 10 дней, ведь тем, кто пройдет с последним потоком абитуриентов, еще нужно будет обустроиться в академии». Дея посмотрела на меня, видимо, что-то вспомнив. «Кстати, а ты нашел себе жилье? А то я тут одну симпатичную комнатку присмотрела. В ней раньше жила пара девушек, которые уже выпустились из академии. Чистенькая и опрятненькая такая, розовая вся». Девчонка мечтательно закатила глаза. Я посмотрел на нее и с облегчением сказал. «Нашел уже». «А где?» Немного грустно спросила она. «В нашем общежитии на последнем этаже», ответил я так же, как и Грому до этого, не став объяснять, какой этаж я считал последним. Но Дею это и не интересовало. Она даже не заострила внимание на том, что я выбрал комнату далеко от нее и так высоко, и переключилась на девушек, вспомнив, как была устроена комнатка, которую она видела. Мне же тех данных, что сообщила девочка, было вполне достаточно. 4 дня на дорогу туда и обратно, плюс 6 дней пройтись по лесу. Как раз успеет до того самого холмика, где нашел столь ценные для Академии артефакты. Плюс смогу еще что-то насобирать, да и потом у местных искателей скупить их товар. Больше меня сейчас интересовала всякая мелочь, которая никому особо не была нужна, но которую можно было использовать здесь, для учебы. Ее-то я и хотел в основном приобрести. Пригодится. Тут напомнил о себе тролль. «Так что скажешь?» — спросил он. «Прости, задумался», — честно признался я. «Что ты сказал?» «Я спрашиваю, давай подрядимся для перевозки груза. Меня тут дядя порекомендовал, как хорошего бойца. Думаю, они и от пары не откажутся». «Это должно быть долго», — прикинув, что у меня не останется времени наведаться в лес, ответил я. «Да не, ты не понял», — помотал головой тролль. «Груз — это артефакты из леса. Забрать нужно с заставы. Пойдем по воздуху, чтобы быстро до места добраться. Правда, тебе нужно будет Пегаса найти. У меня-то есть боевой грифон». И он рассказал, куда нам нужно и где что находится. Получалось, именно туда мне и необходимо попасть, чтобы выбраться в лес. «Так это вполне нормально», — обрадовался я. «На чем доехать, найду». «Знал, что на тебя можно положиться», — кивнул он. «Тогда я до дяди. Завтра, после того, как получим учебные материалы и закупимся провиантом, можно выдвигаться». И, поднявшись из-за стола, Гром нас покинул. Я же обратил внимание на странную магическую структуру, зависшую чуть справа от нашего столика. Энергетическая ниточка от нее уходила куда-то в гущу студентов, но кому конкретно разобрать не получалось. И я мысленно представил, как ее стираю. Точно так же, как делал тогда, с руной на магической двери. После чего виртуальная структура исчезла. «Хоть и не руна, но работает», — констатировал я и вернулся к еде, предварительно попросив ее разогреть. «Это куда вы собрались?» Не успел я даже ложки ко рту поднести, как рядом со мной материализовалась любопытная девочка. «Гром нам работку до занятий нашел. Чего тут в городе сидеть? Смотаемся пока до границы империи. Заберем кое-что и вернемся». «А, понятно. Вы там поосторожнее», — попросила Дея, погладила меня по плечу и вернулась к девушкам. «Я же вспомнил, что вообще-то у меня было что спросить и у присутствующих здесь вампиров». И это тоже было связано с артефактами из леса. Начну с более безопасного и осведомленного на этот счет существа. С милой, доброй и ласковой вампирши. «Рене, можно тебя отвлечь на пару минут?» — спросил я у нее. Она холодно и равнодушно посмотрела на меня. Буду считать это согласием. «У меня есть пара артефактов». Я выложил на стол перед девушкой два камешка, найденные в лесу. Когда я относил их оценщику, он сказал, что это артефакты для магов крови. Но, как он же и уверял, такое невозможно. Вот я и хотел попросить тебя взглянуть на них или показать тому, кто сможет что-то сказать. И взглянул на Рению. Такого сильного изумления на ее лице я точно не ожидал увидеть. «Это же камни крови!» – прошептала вампирша и, повернувшись к своим сородичам, тихо позвала. «Марис, подойди, посмотри». К нам подошел щуплый по сравнению со своими соплеменниками вампир, но его аура была практически такой же яркой, как и у сидевшей напротив меня девушки. «Это же...» — он пораженно посмотрел на Рению. «Да», — кивнула она и перевела свой взгляд на меня. «Если кто-то из наших кланов узнает, что у тебя есть эти камни, тебя убьют, чтобы завладеть ими», — просто сказала девушка. «Так почему же их просто не купить?» — удивился я. «Этого нельзя сделать. Их можно либо найти, либо их владелец может эти камни добровольно и от чистого сердца кому-то передать или подарить. Либо их можно забрать у трупа. В этих случаях связь с камнями разрывается». «Неужели такая большая ценность?» Удивленно посмотрел я на не слишком выделяющиеся магическим фоном артефакты. «Этими камнями определяется сила клана и его положение в нашей иерархии. У моего отца всего 7 таких камней. И больше, чем у нас, на нашем континенте нет ни у кого. Есть 9 кланов, у которых по 6 камней, и порядка 70, у которых по 5. Ты представляешь, что будет, если кто-то или уравняет свое положение с нашим, или превзойдет его?» Я усмехнулся. Уж то-что, а тут я все прекрасно понимал. «Смена правящей линии, смена главы совета кланов, если у вас такой есть. Смена как внутренних отношений между кланами, так и внешней политики вашего закрытого сообщества. Может, что-то и упустил, но по мелочам». Оба вампира с удивлением посмотрели на меня. «Ты меня еще раз удивил», — спокойно сказала девушка. «И ты, вероятно, понимаешь, чем все это должно обернуться для тебя». Я пожал плечами. «Ваши потянувшиеся к оружию руки однозначно говорят о ваших намерениях. Вы хотите защитить положение своего клана. Видимо, вы как раз и относитесь к правящему, коль у твоего Рения отца подобных камешков больше всего». И кивнул на парня. «А его ты позвала не потому, что он самый сильный вампир из тех, что здесь находится, а потому, что он из твоего клана, и для того, чтобы он сумел скрыть присутствие подобных артефактов именно здесь и сейчас от остальных ваших собратьев. Вероятно, он неплохой маг, а остальные, похоже, принадлежат к другим кланам. Как вы делите подобные сокровища внутри своего сообщества, мне неизвестно, но я так понимаю, пока не подтверждены они, как чья-то собственность, владельцем может стать любой. Поэтому вы хотите избежать общей свалки и кровавого побоища». За нашим разговором с удивлением наблюдали эльфийка и Дея. Хотя ни та, ни другая не очень понимали, о чем идет речь. «Извини, мне не хотелось бы тебя убивать». «Неужели в словах девушки я услышал сожаление и искренность?» Она кивнула магу, и тот накрыл артефакты рукой. А в стол прямо сквозь его ладонь прошла необычная руна. Или у меня глюки, или мне показалось, что она прямо-таки сочилась кровью. Ладно, непонятное видение в сторону. Рения поднялась из-за стола. «Вообще-то я тоже не хочу этого», — усмехнулся я ей в ответ. И было не очень понятно, то ли я не хочу, чтобы она меня убивала, что в нашем положении было вполне логично, то ли сам не хотел этого делать. Что за чушь? Разве в такую ересь может кто-то поверить? Простой человек и представляет опасность для вампира. Но Рения почему-то напряглась. Я же быстро, пока это существо, созданное убивать, ничего не успела предпринять, громко и четко произнес. Так, что меня должны были услышать и на другом конце зала. «У меня тут два камня крови!» Рения пораженно уставилась на меня. «Убью!» Это я прочел у нее на лице. «Замучаю и убью!» На что я подмигнул ей и усмехнулся еще раз, под взглядами удивленно повернувшихся в нашу сторону остальных вампиров. От них постепенно сначала ко мне, а потом и к нашему столу, где лежали артефакты, потянулись различные магические каналы. Мне нужно было, чтобы они все убедились в том, что там находится. Маг-вампир затравленно посмотрел на девушку, но руку от стола убирать не стал. Я выдержал бешеный, убийственный взгляд Рении. И куда только делась ее хваленная выдержка. «А глаза-то у нее очень красивые», — одобрил я. «Трудно не обращать на них внимания». Убедившись, что все до последнего вампиры разобрались, что лежит на нашем столе, обратился к Рении. «Я, Степан, передаю их в полную собственность Рении и ее клану», и вернулся к еде. Амак удивленно посмотрел на свою руку. Руна перестала сочиться кровью, а превратилась просто в алый или даже багровый, но уже стабильный и надежный символ. Наверное, и он видел что-то подобное или нет. Не знаю. «Они наши», — пораженно произнес он. «Он и правда с самого начала хотел отдать их тебе». «Ну, вообще-то не хотел», — подумал я. «Но когда узнал, что они для них настолько ценны, а для меня как рабочие артефакты совершенно бесполезны, то решил их отдать. Тем более Рении. Не их клану, а именно ей». «Ну кто же виноват, что камни посчитали это подарком от всей души? Я просто решил отдать то, что мне не очень-то и нужно». Магические предметы любых других типов магической энергии с подобным уровнем силы стоили не больше одного золотого, так что не очень большая потеря. После слов мага-вампира, который, наконец, убрал руку от камней, все посмотрели на них. Я заметил, как энергетические линии вновь потянулись от их столов к нашему. Однако, как только они натыкались на руну, канал обрывался. «Ну вот», — сказал я девушке, так и не севшей на свое место, «тебе не пришлось меня убивать». Она медленно кивнула, посмотрела на мага-вампира, который под ее взглядом поднялся и будто ничего не произошло, ушел за свой столик. Правда, перед этим он обернулся и почему-то осмотрел меня с головы до ног и пожал плечами. Рения же вновь стало само спокойствие. Она села на свое место, но ее задумчивый взгляд еще не оторвался от моего лица. «Ты знаешь, что стало с тем, кто принес в наш клан последний такой камень?» — вдруг спросила она. «Да откуда?» — удивился я. «Понятно», — кивнула девушка. «А дальше? Что с ними стало-то? И это все?» — поинтересовался я. «Пока да», — ответила она. «Дальше решать совету клана». Что-то не нравится мне это ее дальше решать совету клана. А что решать-то? Задал я вопрос, в общем-то, особо и не надеясь на ответ. Но, как ни странно, его получил. Станешь ты моим мужем, или мне придется тебя убить? Чего? Почему сразу убить? О женитьбе я как-то особо и не задумывался. Да я как-то и без первого, и без второго обойдусь, постарался отмазаться я. Поздно, невозмутимо ответила вампирша. Клан принял твой дар. Кивнула она на так и лежащие у ее рук камешки. Завтра мне нужно будет отвезти их к нам в родовой замок. Я так поняла, вы собрались на границу империи со своим другом. Я поеду с вами. И никаких вопросов или пожеланий. Простая констатация. Я поеду с вами. Интересно, меня-то хоть кто-то когда-нибудь спрашивать будет? Тут я обратил внимание на странное состояние и поведение эльфийки, которая переводила свой растерянный взгляд с Рении на меня. «Чего это с ней?» Задумчиво посмотрел я на девушку. «Неужели ревнует?» «Да не может такого быть!» «Но что-то точно было не так?» «Я тоже с вами!» Неожиданно встряла эльфийка и пренебрежительно указала в мою сторону. «Тем более этого дикаря нужно научить правильно ухаживать за драгом». «Да не смешите мои тапочки, что причина в этом. Ей хоть и жалко Тиира, но меня-то она терпеть не может. Между тем, что-то наша маленькая компания семимильными шагами стала прибавлять в количестве». «Ты даже и не проси», — заметив желание Деи открыть рот, сказал я. «Ну, всегда так. Самое интересное и пропущу», — расстроилась девочка. И это после того, как она побывала в плену у бандитов? Железная воля или психика, которую сложно ранить? Что, в общем-то, в этом мире и правильно. Но потом, посмотрев на девушек, она добавила. «Хотя так даже лучше. Пока вас не будет, я обставлю нашу с вами комнату». Неужели я заметил мимолетный страх на лицах будущего мага тьмы и смерти? Ну, не мне же одному страдать. Однако все равно поведение девушек мне было не очень понятно. Но и это оказалось еще не все. Я почувствовал знакомый, приятный, немного сладковатый запах со вкусом цитруса. Ну или чего-то похожего на него, идущий откуда-то со спины. Туда же сейчас были направлены и взгляды сидящих напротив меня девушек. «Лейла, это ее духи». «Ну да». А потом я услышал и ее голос. «Добрый день», — поздоровалась девушка сразу со всеми сидящими за столом. «Привет, Лейла, присаживайся». Я указал на стоящий рядом стул. «Спасибо», — робко ответила она и села на самый краешек стула. Огляделась. «Ой, прости», — сориентировался я. «Это Лейла. Она приютила меня на пару ночей до того, как я попал сюда, в академию». Видимо, мои последние слова оказались лишними. Если бы взгляды убивали или испепеляли, то от бедной девушки-оборотня, которым она была, не осталось бы и живого места. Лейла покраснела и прояснила ситуацию. «Степан спас меня от бандитов и не успел из-за этого покинуть город до закрытия ворот. Вот я и пригласила его в наш особняк». Я лишь пожал плечами. Девушка отчасти права, благо она не знала, что в нем произошло ночью. А потом продолжил знакомство. «Это мелкая Ягоза, моя сестра Дея», — указал я на девочку. «Это Рения и Селея. С нами был еще мой друг-тролль, Гром, но у него дела в городе. Мы тут подвязались на кое-какую работенку, и он пошел договариваться о ней». «Приятно познакомиться», — кивнула Лейла. «Я ученица второго курса академии на факультетах воздуха и воды», — и повернулась ко мне. «А ты все-таки сумел поступить, хотя я и не верила». «Да еще и на магический факультет!» «Поздравляю!» И девушка непроизвольно потрогала мой значок. Перехватывать брошенный в воздухе нож, пусть и столовый, знаете ли, очень сложно. Особенно, если его метает такой мастер, как Рения. «Простите!» Испуганно отдернула руку Лейла, не увидев летящее в нее оружие, а только отреагировав на мое резкое движение. Остальные тоже, похоже, заметили только мой резкий взмах рукой и ничего более. Ну и хорошо, меньше вопросов. А Лейла тихо пояснила. «Точно такой же значок носил наш друг семьи. Он тоже пропал вместе с моим отцом примерно месяц назад». Я посмотрел на нее, а потом перевел укоризненный взгляд на вампиршу. Та только пожала плечами, и я по губам у нее прочел лишь одно единственное беззвучно произнесенное слово. «Муж». «Чувствую, нелегко мне будет. Об этом так и предупреждал мой седалищный нерв. самый чувствительный орган человека, который, по идее, только на поиске неприятностей и специализируется. Пока же я решил все-таки узнать, что привело Лейлу за наш столик. «Ой, простите», — в которой уже раз извинилась девушка. «Я невольно стала свидетелем вашего разговора». Хмыкнув, я огляделся кругом. «Чтобы невольно стать свидетелем нашего разговора, надо очень постараться. Но, по крайней мере, теперь понятно, кому принадлежала странная магическая конструкция, которая висела над нашим столом, пока мы говорили с троллем, и которую я мысленно стер. И я уже более пытливо посмотрел на девушку». Та покраснела под моим пристальным взглядом. «Ну, не случайно», — призналась она. Я удовлетворенно кивнул, большего мне и не требовалось. Она же продолжила. «Так вот, как я понимаю, вы хотите отправиться на границу империи». Лейла постаралась заглянуть мне в лицо. «Степан, помнишь, я говорила о нашем имении? Так оно как раз примыкает к той заставе с нашей стороны границы. Вы могли бы остановиться у меня на несколько дней, пока я решу все местные вопросы. Можно мне поехать с вами?» Вот и ответ на вопрос, где оставить Драга и вообще расположиться. «А далеко от вас до заставы?» «Если идти пешком, где-то пара часов. Если на Пегасе, то минут за 30 можно обернуться». «Замечательно. Я не против, конечно. Так было бы гораздо удобнее». «Тогда и я с вами», — уперла в меня взгляд Дея. «Отдохну на природе». «Ну что тут сделаешь? Не могу я отказать девушке. Вернее, девочке. Вернее, именно Дее». «Ладно. Только если дед отпустит». «С тобой без проблем», — ответила она и сорвалась к выходу. «Я пошла, предупрежу его». Но не успев дойти до двери столовой пары шагов, вернулась. «Когда встречаемся?» «Думаю, после обеда», — пожал я плечами. «Хорошо», — кивнул этот неугомонный бесенок. «Ты тогда зайди за нами, я буду уже у девочек». Все за всех решила Дея. «А у них спросить не нужно?» — удивился я. «А чего спрашивать?» В свою очередь удивленно посмотрела на меня эта маленькая девочка, иногда говорящая очень взрослые вещи. «Одна — твоя гипотетическая жена, вторая — твоя невеста, третья — сестра. То есть все мои родственники?» И посмотрела на Лейлу. «Только она нет. Но с ней ты ночевал под одной крышей. И, как я поняла, кроме вас двоих там никого не было». Лейла опять покраснела. «Так что тут все в равных условиях. Зайди за нами завтра». И назвала номер общежития и комнаты, где поселились девушки. А теперь, как я догадываюсь, обоснуется и она. Дея уже вполне спокойно развернулась и с чувством собственного достоинства и вновь сделанной большой пакости прошла к выходу. Оставшиеся же за столом девушки как-то пораженно посмотрели друг на друга. Видимо, детский взгляд Деи на жизнь и ее простота суждений заставили их взглянуть на всю эту ситуацию по-другому. И опять я остался крайним и виноватым. Уж очень добрыми и ласковыми глазами посмотрели на меня все трое. Жена, невеста и, предположительно, любовница. «Так, зайдешь за нами», — сказала Рения и спросила у девушек. «Вы идете?» «Да», — ответила за обеих Селея и поднялась из-за стола. Я даже как-то растерялся из-за того, что не знал. «А чего же им нужно сейчас сказать?» «Лейла, а где искать тебя?» Ничего лучше в голову мне не пришло. Оказалось, что она живет в соседней комнате в том же общежитии, что и две другие девушки. И мне это все показалось дурным знаком. Уже когда они почти подошли к выходу, я наконец опомнился. «Приятного вечера!» На мне скрестилось три убийственных взгляда. «И тебе тоже!» Усмехнулась Рения впервые за все время, что я ее видел. И что-то мне это очень-очень не понравилось. Но делать нечего. Завтра в путь. Я, наконец, доел ужин, вышел из столовой и направился в свой корпус, по дороге оглядывая близлежащие здания. Не знаю, показалось мне или нет, но кто-то очень внимательно смотрел на меня из одного окошка. Интересно, кто там? Кабинет ректора академии. Вечер. «Ты об этом, северянине, говорил?» спросил Старс, глядя в окно своего кабинета за бредущей по улице одинокой фигурой. «Да», — кивнул тот самый маг-вампир, что прикрывал артефакты рукой во время инцидента в столовой. «Это он передал нам камни крови. Что удивительно, род сразу принял их. Я о таком даже не слышал». Значит, он решил их отдать еще до того, как узнал, что они представляют для нас хоть какую-то ценность. А после этого его решение никак не поменялось, даже после вашей прямой угрозы его жизни», — пояснил ректор. А потом уточнил. «Так, говоришь, совсем не боялся?» «Ну, мне так показалось», — не очень уверенно ответил маг. А ректор попытался вспомнить. Ведь недавно он где-то слышал о еще одном северянине. «Так только сегодня на совете», — догадался он. «И эльфа, говоришь, с ними за столом сидела? И какая-то маленькая девочка?» «Да», — подтвердил второй вампир. «Плюс еще тролль, а потом девушка-оборотень». «Хм», — задумался Старс, пытаясь найти взглядом исчезнувшую из вида фигуру. «И правда, идеальный рейнджер даже от архимага смог скрыть свою ауру». Эта мысль и заставила насторожиться ректора. Чел со слабыми способностями к магии, который умеет скрывать свою ауру. Слишком уж это напоминало одно услышанное чуть ранее описание. «Интересно», — произнес бывший глава клана «Воинов теней», отец Гарха и дед Рении. «Кажется, этот год будет еще более веселым, чем я думал», — глядя в окно, резюмировал Старс. И почему-то старый вампир и глава Академии магии точно знал, кто станет причиной этого веселья. «Держите меня в курсе», — отдал он распоряжение внуку своего бывшего подчиненного. Ведь как ни крути, а с тех пор, как он был главой клана, прошло уже 2 поколения, и те, кто раньше звал его командиром, теперь могут называть его лишь архимагом, ведь он покинул клан, передав бразды правления сыну. Главой клана является теперь Гарх, а Арине — его дочь главы правящего клана вампиров. История повторяется, и начало у нее слишком уж знакомое. «Сочувствую, парень», — покачал головой архимаг. «Но тебе будет еще хуже, чем мне. Я-то принес тогда лишь 1 камень».